уже в первом его выступлении на объединенном пленуме Харьковских обкома и горкома КПБУ 4 февраля 1933 года излагалась четкая программа действий для партийных организаций и для каждого коммуниста. Необходимо было выработать меры по определению недостатков в работе колхозов и совхозов. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКПБ, состоявшийся в январе 1933 года, принял постановление об организации политотделов в МТС и совхозах, призванных проводить партийно-политическую работу на селе и тем самым внести свою лепту в укрепление колхозного строя. ЦК КПБУ взял под неусыпный контроль работу по подбору и расстановке кадров. Для этого была создана специальная комиссия под председательством Постышева. Всего в 1933 году в политотделы МТС и совхозов направили 4500 коммунистов. К началу 1934 года на Украине действовало 646 политотделов в МТС и 200 в совхозах. Требовалось укрепить также партийное руководство колхозами. 18 апреля 1933 года этот вопрос был заслушан на политбюро ЦК КПБУ. Разработать предложения по укреплению колхозных партячеек и улучшению их деятельности поручили Постышеву. Они были положены в основу соответствующего постановления ЦК КПБУ. Усиление роли парторганизации в жизни села способствовало успешному решению задач организационно-хозяйственного укрепления колхозов. В течение всего лета и осени 1933 года в центре внимания Постышева были сельскохозяйственные работы. Сначала уборка урожая, затем вспашка полей под зябь. В ту осень шли сильные дожди, затруднявшие пахоту. Чтобы не потерять ни дня и в срок выполнить сельскохозяйственные работы, Павел Петрович предложил в дождливые дни использовать для вспашки полей лошадей, а в погожие – трактора, причем пахать круглосуточно. Благодаря принятым мерам, неусыпному вниманию обкома партии, июльский план хлебосдачи государству колхозы Харьковщины выполнили успешно. В первых числах августа Постышев обратился к колхозникам Чугуевского и Карловского районов с призывом не ослаблять темпы работ, уделив особое внимание не только количеству, но и качеству сдаваемого государству зерна. Постышев 4 октября 1933 года обратился к партийным организациям и трудовым коллективам Харькова с призывом оказать действенную помощь колхозам. На следующий день на всех предприятиях и учреждениях прошли партийные комсомольские собрания, посвященные обсуждению письма Постышева. Было принято решение немедленно выехать в села. Коллектив ХТЗ направил в подшефные МТС 20 ремонтных бригад, рабочие заводы в Серпе, Молот, Свет, Шахтеры и ХТЗ, кроме посылки ремонтников, провели сбор инструментов и запчастей для сельхозтехники. Харьковский горком ЛКСМУ мобилизовал 1000 комсомольцев для полевых работ. 300 человек возглавили колхозные ячейки, 100 работали счетоводами, 50 бригадирами комсомольских ремонтных бригад. На призыв Постышева откликнулись рабочие и других промышленных центров республики. Трудящиеся Краматорска заверили секретаря ЦК КПБУ, что помимо специально посланных в село бригад, они будут работать в подшефных колхозах в выходные дни и во время отпусков и постараются передать сельским труженикам свой производственный опыт в организации труда, развертывании социалистического соревнования и ударничества. Широкий размах получило в республике создание комсомольско-молодежных и пионерских отрядов по охране колхозного урожая. К концу 1933 года их насчитывалось около 7 тысяч. 23 августа состоялся областной слет пионеров-ударников. С большой речью на нем выступил Павел Петрович. Он напомнил ребятам, что кулаки и их пособники поджигают и воруют колхозный хлеб. Большую помощь в борьбе с врагом оказывают пионеры, стоящие на страже колхозного богатства, принадлежащего всем трудящимся. Павел Петрович призвал участников слета не только помогать колхозникам в сборе урожая, охране полей, но и хорошо учиться, чтобы дело строительства социализма шло вперед еще более быстрыми шагами. Свыше 540 тысяч детей приняли участие в уборке урожая, охране колхозных полей. В период, когда городская молодежь широко привлекалась для уборки урожая, Павел Петрович потребовал, чтобы дети ответственных работников обязательно выехали на работу в село. Первыми уехали дети Постышева, Затонского, Сухомлина, других партийных и советских руководителей.